Наш народ, зарубежные корейцы и южнокорейские жители преподнесли родоначальнику социалистической Кореи и вечному солнцу Чче, великому вождю Ким Ир Сену, свыше 660 тысяч подарков. 15 апреля 2 года Чче 1913 жители Чилгора с волей почитать великого Ким Ир Сена, родившегося солнцем Кореи в доме под соломенной крышей в Мангинде, как лидера страны и нации, преподнесли латунную посуду с крышкой будущему вождю Ким Ир Сену в честь дня его рождения.